воскликнул Серж. Надо спорт и политику соединить. Сравнить, например, Черчилля с боксером Джеком Демпси, а Чемберлина с хитрым Панчем. Или, может быть, с Херувимом. Панч в глазах англичан – положительный персонаж, возразил Кабрин. Хотя смотря как его изобразить. Предоставим думать об этом английским журналистам, которых я найму. Так какие газеты вы бы мне порекомендовали купить? На ум пока приходит только Evening Standard, тираж которой падает и падает. Владеет ей лорд Бивербрук, с которым я знаком и могу дать вам рекомендательное письмо. Но в качестве нового владельца газеты нужна солидная фигура, и она у меня тоже есть на примете. Это Джон Скотт, фактически владелец Манчестер Гардиан, который не прочь выйти на лондонские просторы. Чтобы купить Evening Standard, у него недостаточно денег, но если мы ему поможем, то он будет, конечно, считаться с нашими пожеланиями. Он, кстати, живет сейчас преимущественно в своем лондонском доме и, значит, досягаем для телефона. После обеда я с ним свяжусь и назначу встречу, на которую могу пригласить и вас, мсье Костин. В этот момент дверь открылась и в нее заглянул секретарь. «Иду, иду, мсье Паммери», – заверил посол и стал подниматься из-за стола, помогая себе тростью. «Проклятые баши», – сказал он, – «прострелили мне ягодицу и задели седалищный нерв. Иногда он мозжит, как сегодня. В итоге без трости я не могу толком двигаться. Могу я вам помочь дойти до машины? Сам дойду. Мне главное не потерять равновесие. Ну, можете посетить нашу столовую в нижнем этаже. Английские блюда не годятся для французских желудков, и потому мы завели в посольстве свою кухню, а я поеду вкушать обед, приготовленный женой. Она не терпит, когда я ем где-то на стороне». В посольской столовой было людно и весело. Ото всех столов неслись шутки, смех и гомон, вероятно потому, что преобладающий возраст служащих был от 25 до 40 лет, причем присутствовали и девушки в соотношении 1 к 4. Пока Сергей стоял с подносом на раздаче, он поймал периферическим зрением немало любопытных взглядов, а когда повернулся к залу в поисках свободного места, то не встретил ни одного места. Тем не менее он углядел, подошел, извинился и сел рядом с улыбающимся массивным брюнетом, напротив которого расположились два его веселых земляка. «Из Нормандии?» – спросил его брюнет. «Новый водитель. Машину я вожу», – осторожно сказал Костин. «Но вообще-то я атташе по культуре». «Атташе? Так что же вы здесь делаете? Ваш зал напротив общего. Там с официантками обслуживают». «Оплошал», – усмехнулся Сергей. «Позвольте с вами сегодня пообедать». «Так-то пожалуйста. Но если секретарь по мере вас здесь увидит, то обязательно выскажет. Но не уволит же. Чему вы только что смеялись? Увы, господам из высшего эшелона этого знать не положено», — сказал один земляк. «Иначе нашему жирому и одной девчонке не поздоровится», — сказал другой. «Я никому не скажу, зуб даю», — заверил Сергей. «Ты, конечно, не похож на этих рыб замороженных, но береженого Бог бережет», — сказал жиром. «Да я примерно представляю твою тайну. Ты подкатывал к одной из служащих, а она почему-то упиралась. Это потому, что она меньше его в 3 раза. Захохотал первый земляк. «У Гастона все с ней получилось, а нашего Гаргантюа она забоялась. Эх, весело вы здесь, в нижнем эшелоне живете. А в верхнем девушке есть. Откуда?» «Это в СССР, говорят, есть женщины-начальницы, а здесь у нас еще капитализм с пережитками феодализма. Да оно и слава богу. Дам нельзя к власти допускать, тотчас скурвится. Верхние на этот счет не переживают, нашими пользуются», — сказал второй земляк. «Этих дур и уговаривать не надо, деньги и власти так их манит. Так что, мсье атташе, скоро они тебя начнут атаковать, тем более что ты парень видный и молодой. Да и с деньгами, раз на своем кабриолете приехал. Ну вот, не зря я с вами пообедал. Теперь знаю, что, почем и как. Благодарю, мсье. Кстати, кем вы здесь работаете?» «Мы электрики, а жиром сантехник. Девчонки же в основном машинистки». Глава 38. Серж и Скотт покупают газету. Встреча с манчестерским издателем состоялась в ресторане на Стрэнде, вблизи собора СВ. Павла. Трем господам предоставили отдельный кабинет, куда принесли бутылку коньяка и коробку сигар. Когда Сергей увидел Джона Скотта, то поразился. Этот 60-летний шотландец был удивительно похож на киноактера Шона Коннери. Такая же мягкая, чуть ироничная улыбка и такой же проницательный взгляд карих глаз. Сергей сразу преисполнился к нему симпатией, что не прошло мимо нового знакомца. «Вы, Серж, как будто меня уже видели», — спросил он по-английски. «Где это?» «Я знал очень похожего человека во Франции, в Провансе», — сказал Сергей. «Но наше знакомство было недолгим. В Британии же я впервые. А язык где учили?» «В лицее. И в Сорбонне», — добавил Костин. «Только плохо выучил. Я мало знаю французов, владеющих английским языком. Даже мой друг Шарль на нем спотыкается. Но у вас тоже есть акцент», — вдруг сказал Сергей. «Еще бы ему не быть. Я ведь шотландец. Но живя в Великобритании, будь добр, владей английским. Таковы законы метрополии». Тем временем пожилые господа стали выпивать и курить сигары. Серж Костин выпил полрюмки, а от сигары отказался. Завязался, наконец, и разговор по существу. «Я давно мечтаю завести свою газету в Лондоне», — сказал с ноткой мечтательности Скотт. «Сидя в Манчестере, свою волю политикам не навяжешь. Вы ведь либерал, Джон?» — спросил Кабрин. «При власти Тори лучше прикинуться консерватором с некоторым либеральным уклоном. Тогда вы сможете манипулировать консервативными политиками как пожелаете. А будучи на стороне оппозиции, вы будете вызывать только ярость власть придержащих. Не люблю кривить душой, господа. Черчилль для меня не лучше, чем Берлина. Давайте посмотрим на этих политиков с практической точки зрения», — вклинился Сергей. «Надо четко осознать, что мир стоит на грани всеобщей войны. Агрессоры, собравшиеся под знаменами антикоммунистического пакта, дурят миру голову. Их цель – вовсе не СССР и подпольный Коминтерн, а самые влиятельные страны мира – США, Британия, Франция. Только они могут противостоять этим тварям – Гитлеру, Муссолини и императору Хирохито. Их решительные военные действия могут быстро сокрушить военные формирования пакта. Но чем Берлин избрал политику, присущую всем трусам – угрожать, но не нападать, сдерживать, уговаривать агрессоров, уповать на Лигу наций, которая вообще никуда не вмешивается. В итоге Гитлер в Европе будет бить всех противников поодиночке. Начнет со слабых, потом разгромит средних, а потом обрушится на Францию. Англия же имитирует помощь малыми силами и самоизолируется на острове, уповая на мощный флот и авиацию. «Ну и страсти вы тут изобразили, Серж», — покачал головой Скотт. «Вспомните, как началась только что прошедшая мировая война, без особенных причин, по ничтожному поводу. И когда и чем она закончилась? Десятки миллионов убитых и раненых и разрушенная экономика. Эта война, если ее затянуть, будет пострашнее. Поэтому самое верное решение – начать ее самим, защищая своих слабых союзников, и крушить с моря и с воздуха промышленные предприятия, порты и коммуникации Германии. Италию надо показательно не трогать, и она сама не захочет воевать. Так вот, Черчилль, в отличие от Чемберлина, сможет поднять Британию на такую превентивную войну, он понимает губительность трусости. Именно его и надо поставить во главе государства в этот решающий год. Кошмар!» – ужаснулся медиамагнат. «Я надеялся всего лишь приобрести влияние с помощью газеты, а тут получается, что надо становиться рупором пропаганды войны. Мне кажется, что если мы хотим помочь Черчиллю», – сказал Шарль Кабрин, «то следует сначала связаться с ним и выяснить почетче его позицию, а также разработать совместно стратегию газеты, готовой работать на него. А мне кажется, виловато сказал Скотт, что эта газета станет приносить мне одни убытки, а также преследования со стороны правительства». «Пусть убытки вас не беспокоят», сказал посол. «Мы компенсируем их из своих средств. Только не проговоритесь, что вас финансирует чужое государство». «А что касается преследований», — добавил Серж, — «то разве либеральную прессу не преследуют?» «Представьте себе, нет», — сказал с улыбкой Скотт. «Она защищена от этого законом, поскольку официально объявила себя оппозиционной. Зато консервативную газету сочтут предательницей, если она начнет противодействовать правительству. Но Черчилль — член партии Тори и депутат парламента, и у него немало сторонников. У Чемберлина их пока что больше. Впрочем, я решился. Попробую. Но сначала переговорим с Черчиллем». На встречу с важняком Скотт пошел один. «Не надо, чтобы Черчилль заподозревал наше участие», — сказал посол Сержу. «Джон ситуацию усвоил и все уладит сам. Главное, чтобы Уинстон согласился на помощь газеты и сам писал время от времени передовицы. И они оказались правы. Теневой лидер Тори весьма воодушевился заиметь свой газетный рупор и согласился на все условия Скотта. После чего Скотт стал зондировать лорда Бивербрука на предмет продажи газеты. Лорд смекнул, что запахло деньгами и завысил цену. Тогда Скотт разыграл разочарование и проговорился, что у него есть другой вариант. Через два дня лорд ему позвонил и сказал, что готов к конструктивным переговорам. А через три дня Скотт стал владельцем Evening Standard. Половину суммы за нее внес Шарль Кабрин. Скотт не хотел видоизменять формат газеты, но Серж его переубедил и настоял сделать первый лист цветным, с шикарным снимком Вестминстера и Биг Бена. Цветные снимки вообще были по любому поводу, причем пришлось сменить несколько издательств, прежде чем нашлось такое, что обеспечило хорошее качество снимков и печати. Это, конечно, стоило кучу дополнительных денег, но за все заплатил Серж, и Скотт только пожал плечами. Зато первый номер Evening Standard резко выделялся в киосках на фоне черно-белых газет и раскупался соответственно. Передовица газеты, написанная Черчиллем, сразу привлекала внимание. В ней он вопрошал Чемберлина, отчего он детей не поставил в Лиге наций вопроса по поводу беззаконного аншлюса Германии и Австрии. Неужели теперь достаточно будет призыва лидера радикальной группировки и Германия вновь пошлет ей на помощь свои войска? Например, в Судеты, по призыву какого-то Хинлайна. А потом куда? В Богемию, бывшую провинцию Австрии. В Венгрию, ее составную часть. В Хорватию. В Словению. В Галицию. В Данцигский коридор. Далее шла квалификация Германии. Это такой же явный агрессор, как и ее далекий союзник, Япония, которая, попирая все международные законы, оккупирует одну провинцию Китая за другой и везде сеет смерть пленникам, бесчестие их женам, горе их детям. Агрессорам надо давать жесткий отпор, а не уговаривать их быть помягче. Гитлер пока действует мирно, но с позиции силы. Нам что, стоит позволить ему захватить мир на пол Европы? Кто будет ответственен за этот захват? Несомненно, миротворец Чемберлин. Резюме. Долой правительство Чемберлина, оно сведет нас тихо, как дудочник детей в подземелье, полное крыс. На следующих страницах шло описание концентрационных лагерей, в которых томятся уже десятки тысяч евреев со всей Германии и умирают массово в газовых камерах. Смонтировал он и фотографии надписей на их воротах. Едем das seine Arbeit macht frei. Далее шел репортаж о боях в Испании со снимками бомбежек юнкерсами и разрушений после них. Очень кстати пришлась похвальба пленного летчика, который утверждал превосходство арийской расы и сулил всем скорое рабство в пределах всеевропейского Третьего рейха. Затем шел репортаж из Китая о взятии японцами Нанкина и небывалом массовом расстреле пленных китайцев из пулеметов, а потом о поголовном изнасиловании женщин и девочек этого столичного города. В довершении картины был репортаж из Эфиопии, где итальянцы играли в футбол головой пленника и насиловали толпой одну девушку. На спортивной странице были снимки боя Джо Луиса с немцем Шмиллингом и подробный рассказ о победе Джо. А на последней, юмористической странице красовались комиксы боя Черчилля с Чемберлином, с финальным бегством последнего. Амин. Глава 39. Праздничный прием в посольстве Франции. Помещать в ежедневной газете только забойные материалы было, конечно, невозможно, и потому Серж договорился со Скоттом и Аланом Бартоломью, что политические вбросы будут делаться по субботам, с тем, чтобы предвосхитить лондонцев накануне читки ими воскресных газет и журналов. Передовицу к субботнему выпуску написал сам Серж и посвятил ее истории восхождения Гитлера на Олимп власти, начиная с неприятия его в ряды художников, мыканья в окопах Восточного фронта, о тирании по пивбарам Мюнхена, где велись жаркие дискуссии о дальнейшем пути Дойчленда, первом удачном выступлении перед бывшими солдатами, внезапной популярности его как оратора, пивном путче 1923 года и так далее. Серж помнил очень много фактов из его жизни и потому в два листа не уложился. Тогда вторую половину статьи он пообещал дать через неделю. В итоге следующий субботний номер был раскуплен в лед, но Серж это предсказал. Скотт распорядился напечатать его в двойном количестве и поимел дополнительную кучку денег. Во второй половине статьи много места было уделено интимной жизни Гитлера, и мир узнал, какой он порочный тип. Соблазнил племянницу Гелю, жил с ней в течение 6 лет и стал склонять к извращенным актам, в итоге она покончила с собой. Уговорил кинозвезду Ренату Миллер на акт любви, но заставил хлестать его плеткой, после чего актриса наотрез отказалась с ним встречаться. Карьера ее пошла вниз, и Рената в 1937 году покончила с собой, а возможно была убита за разглашение той самой сцены. С 1932 года его постоянной любовницей является Ева Браун, которая тоже успела совершить попытку самоубийства. Но бывают в его постели и другие женщины, среди которых оказалась даже англичанка по имени Юнити. Еще факт. В Рейхсканцелярию ежедневно приходят письма от молодых женщин и девушек, которые хотят родить от Гитлера ребенка, не подозревая, что он извращенец и слабак. В конце статьи был анонс. Читайте в следующем субботнем номере статью о Муссолини. В результате продажи Evening Standard продолжили расти. Меж тем жизнь Сержа Костина в Лондоне наладилась. Он снял квартиру в Южном Кенсингтоне и оборудовал их на свой вкус. То есть переоборудовал кухню, установил в ванной обильный душ с газовым подогревом воды, устроил туалетную комнату с новомодным унитазом, заменил шкафы на раздвижные стенки, железную кровать, на обширный сексодром, сделал на заказ дорогущую стереосистему и так далее, и тому подобное. В итоге его квартира превратилась в уютное гнездо, способное восхитить самую взыскательную женщину, а что еще надо мужчине, оказавшемуся на положении холостяка? Ту самую женщину, видимо. Кандидаток в митрессы у него спустя 2-3 недели оказалось уже несколько, и все из собственного посольства, что обуревшего дипломата как-то коробило. Следовало завести знакомство с местными дамами и желательно из общества. Благоприятный случай для этого подоспел. 14 июля, в день взятия Бастилии, посольство Франции устроило ежегодный прием, на который явилось много гостей обоего пола, в том числе молодых. Серж решился на эпатаж и надел под смокинг ярко-красную рубашку с черной бабочкой. Завидев его перед началом приема, Шарль Кабрин вздернул брови и на грани возмущения спросил: «Что это за маскарад, Серж? Я хочу негласно напомнить гостям, по какому поводу они здесь собрались. При взятии Бастилии пролилась кровь нескольких десятков французов, да и потом она лилась рекой. Зато теперь мы свободные граждане в свободной стране. Я мог бы настоять на приведении вашей одежды к общепринятой норме, но вы ведь станете кукситься и отравлять настроение гостям. Непременно. Подспудной целью моего вызова является желание привлечь внимание красивых женщин, ибо я начинаю задыхаться здесь без любви. Матерь Божья, ведь вы женаты. Это так, но близости с женщиной все равно хочется. Вспомните себя в 25 лет и простите меня. Я был уже тогда примерным семьянином», — возразил посол. «Хотя моя жена была всегда при мне, а ваша осталась в Париже. Ладно, бог с вами, интригуйте, только осмотрительно. Скандалов я не потерплю». Гости пребывали дружно. Их встречали посол и его жена, женщина достойная и не более того. Сергей укрылся в нише на втором этаже, откуда было удобно наблюдать за поднимающимися по лестнице, оставаясь самому неприметным. Гости в большинстве были ему незнакомы, и он разглядывал их жен и дочерей, среди которых миловидных было досадно мало. Вот прошел Джон Скотт с женой и сыном лет 35, за ним Алан Бартоломью с молодой женой. А минут через 10 появился Черчилль в окружении трех дам, из которых сухопарая жертва была явно его женой, простенькая милочка слева, младшей дочерью, зато справа шла настоящая красавица лет 23-25, высокая, стройная, с классическими пропорциями лица, головы, шеи, груди, талии, бедер, ног. Костин успел поинтересоваться биографией Уинстона и знал, что это средняя его дочь по имени Сара, по профессии киноактриса. Она уже замужем, но брак этот неравный и для родителей нежеланный. В связи с ним уже родился анекдот про Черчилля. Когда его спросили, кому из политиков он завидует, тот ответил: Муссолини, потому что тот решился убить своего зятя, а я нет. Зато на прием он, видимо, не разрешил зятю явиться. Не став дожидаться опаздывающих, Сергей прошел в большую гостиную, где возле высоких круглых столиков кучковались гости и посольские люди и сновали с подносами официанты, предлагая шампанское и другие вина, коньяки, виски с содовой, а также тарелки с закусками и вилками. Все, не чинясь, пили и ели. Не отстал от них и наш герой, взяв тарелку и стакан с бургундским и встав к столику, за которым расположились Скотты и Бартоломью. Алан представил Сержа своей жене, Сьюзен, а Джон — своей Дженевре и сыну Джорджу. Сьюзен оценила беглым взглядом стати и лицо молодого атташе и тотчас удивилась его рубашке. «Я, вероятно, отстала от передового французского стиля. В этом летнем сезоне в моде красный цвет. Он может войти в моду осенью», — сказал Сергей с непроницаемым лицом. «Если Британия и Франция дадут по рукам Гитлеру, тянущему их ко всему, что плохо лежит, на красной рубашке не будет видно крови». «Боже мой!» — воскликнула Сьюзен. «Мы так близки к войне, не верю. Наш Невилл не допустит ее. Вы, молодой человек, будучи атташе по культуре, наверное, не в курсе большой политики. Большую политику, в отличие от малой, невозможно вести за кулисами», — веско сказал Серж. «В ней все на виду. Потянулся к Австрии, ты агрессор, потянулся к судитам, агрессор вдвойне. Агрессору полагается бить по рукам или сразу по хребту. Если не бить, то агрессор потянется к Польше, Дании, Голландии, в общем, докуда дотянется. И ему опять не давать отпора. Зачем тогда тратить огромные деньги на флот и армию? Проще сдаться на милость агрессора и сэкономить деньги. Придется, правда, учить немецкий язык и правильно кланяться дочим. О, какой вы колючий, атташе!» — сузила глаза Сьюзен. «Мужчины, почему вы молчите? Или тоже согласны с молодым французским дипломатом?» «Май дарлинг», — заулыбался Алан, — «ты совсем не читаешь газету, которую я редактирую». Мсье Костин пересказал вкратце ее содержимое. «Ты ведь знаешь, я читаю Daily Mirror, на другие газеты у меня не хватает времени», — примирительно сказала Сьюзен. В это время Шарль Кабрин попросил через микрофон минутку внимания, поблагодарил британцев за то, что приняли его приглашение в связи с национальным праздником Франции и пригласил члена парламента Уинстона Черчилля сказать спич по этому поводу. Черчилль вышел к микрофону, оглядел присутствующих и заговорил. «Франция – самая уникальная страна Европы. Кругом царствуют монархи, процветают аристократы, сильно раболепие перед властьимущими, но только не во Франции. Уже 149 лет как ее народ восстал против короля и сонма его приближенных и низверг их в прах. Сейчас во Франции живет пятое поколение людей, отринувших гнет тирании, и живет свободно, по законам демократии. Она не вмешивается в дела других стран, но соседние монархи невольно стали вести себя цивилизованно, без прежнего всемогущества и беззакония. И я вместе с вами готов сейчас сказать эти слова. Да здравствует Франция!» И снова. «Да здравствует Франция!» И вместе с ним тот же клич произнесли все гости посольства. Глава 40. Танцы в посольстве. Когда все закуски были подъедены и большая часть напитков выпита, в соседнем зале заиграл оркестр, приглашая желающих потанцевать, и молодежь охотно в этот зал потянулась. Ну, а зрелые мужчины отправились в курительную комнату, зондировать политиков на предмет ближайших и отдаленных перспектив Европы. Серж Костин был, конечно, в танцевальном зале. Первый вальс он скромно стоял в стороне, глядя, как Сара Черчилль танцует с атташе по морским делам. Потом глядел, как она танцует с моряком танго. Но третьим танцем по составленному им же расписанию был свинг, причем необычный, под музыку рок-н-ролла, и в этот раз он намеревался перехватить Сару. Поэтому с первыми бодрыми тактами Серж вынырнул из-за спины конкурента, протянул руку к Саре и сказал, улыбаясь и уже приплясывая: «Свинг, силь вупле». Сара взглянула на него с некоторым удивлением, потом извинительно на моряка, подала свою руку и оказалась моментально втянута в вихрь дерганных движений, диктуемых неистовым партнером. Ну а Сергей выдал все, что помнил по занятиям в танцевальном кружке своей московской школы. Перекидывал даму с руки на руку, вращал ее туда-сюда, катал через свою спину, бился бедром о бедро и тотчас о другое. Сара явно знала свинговые движения и потому быстро вписалась в рисунок танца и с каждым удачным коленцем радостно улыбалась партнеру. Он же в конце взметнул ее вверх и усадил на свое плечо, придерживая устремленный в зенит рукой и плотно обхватив бедра другой. В таком положении он сделал полный оборот, показывая свою даму всему залу, а потом присел, и Сара церемонно сошла на пол. «Thank you very much, леди», — сказал Сергей и добавил по-английски. «Мне кажется, мы заслужили небольшую передышку в танцах. Не желаете ли пройти на террасу, где можно без помех представиться друг другу и поболтать?» «Пожалуй», — согласилась дама и, вдев руку в кольцо его руки, пошла рядом на террасу. Оказавшись там, она обернулась, вперила требовательный взгляд в его глаза и сказала: «Итак, Ваше имя? Серж Костин, атташе по культуре в данном посольстве. Имя смутно мне знакомо, да и лицо ваше я где-то видела. Впрочем, что это я, сама ведь не представилась. Сара Черчилль, дочь всем известного депутата, начинающая киноактриса. Как называется фильм, где вы играли? Где твоя подруга? Комедия. И я была там на вторых ролях. Бедная героиня. Рядом с вами она наверняка страдала от несовершенства. Но сейчас вы снимаетесь уже в главной роли. Пока мне предлагают второстепенные, и я отказываюсь. Очень правильное решение. Мой отец говорил мне, никогда ничего не проси у властвующих. Если ты чего-то заслуживаешь, то придут и сами предложат место или роль. Умный человек. Но вам, я смотрю, место уже предложили. Атташе в юные годы, это аво-го. Кто же к вам пришел с этим предложением? Президент Франции. Еще раз аво-го. Ваш прадед, коннетабль, а мать, герцогиня. Я чемпион Олимпиады по прыжкам в высоту. Бог ты мой, точно. Я же видела вас в фильме «Лени Рифеншталь». Вы потрясли всех своим необычным прыжком. Спиной над планкой. Так в самом деле легче прыгать. Гораздо легче. В будущем все перейдут на этот стиль и результаты потянутся вверх. Можно будет взять 220 сантиметров, 230 и даже 240. Невероятно. Я танцевала свинг с чемпионом Олимпиады. Кстати, почему на вас красная рубашка? В память о многих гражданах Франции, проливших кровь в борьбе за ее освобождение от тирании. Надо же, вам не чужд пафос. Тогда еще вопрос. Почему вы не носите усы, как все дипломаты французского посольства? В раз перестали бы казаться чересчур юным. Я очень люблю целоваться, сказал Серж на ушко Саре, и потому боюсь оскорбить тонкий женский нюх, подсовывая под нос щетку усов. Вы ведь знаете, что волосы легко впитывают запахи. И вот девы и дамы вынуждены ощущать запах табака или анчоусов, которые кавалер съел за обедом. Давайте проведем эксперимент. Вы поцелуете меня, когда я буду с усами, а потом я поцелую вас без усов. Но, поцелуйных дел мастер. Демонстрируйте свои навыки на других дамах, их здесь предостаточно. Не могу, я успел в вас влюбиться. Сначала в глаза, не просто прекрасные, но таящие в своей глубине массу разнообразных чувств, любопытство, лукавство, интерес, сочувствие, понимание, иронию, а вот сейчас презрение. Потом в улыбку, которая многократно усиливает чувства, выражаемые вашими глазами. А минуту назад я влюбился в ваши губы, за их безупречный вырез, оптимальную полноту, свежесть, а более всего за то, что они своенравны и не всегда соглашаются с властвующими глазами. Глаза эти сейчас мечут молнии в мою сторону, а губы им противоречат и как бы говорят моим губам. Не бойтесь, эта гроза умчится прочь, и мы все-таки попробуем вкус друг друга. Ночью в зале заиграли вальс «Бастон», который я танцую совершенно по-особенному. Очень прошу, простите мою выходку и пройдитесь со мной в паре еще раз, а потом решайте, что делать с этим незапланированным знакомством. Сара вновь посмотрела в глаза Сержу, усмехнулась, но руку на подставленное предплечье положила и вошла в зал. Серж сходу перешел на плавные и очень широкие шаги с полуприседаниями и воздыманиями вверх, вынуждая партнершу тянуться за ним и оказываться полностью в его объятиях. Но эти движения были для Сары так новы и так волнующи, что она невольно стала ими упиваться, сильно перегибаясь в талии, как бы предлагая Сержу: «Неси меня, неси». Этот волшебный полет Сары длился, длился и вдруг закончился, вместе с музыкой. Серж склонился перед ней в низком поклоне, потом выпрямился и спросил: «Может быть, вы подарите мне и танго?» Сара вдруг сильно покраснела и покачала в знак отрицания головой, но вдруг сказала: «Обещайте, что не будете злоупотреблять моей податливостью». «Ни за что», — истово заверил Сергей. «Мы будем танцевать, будто между нами висит очень острый меч». Танго зазвучало, и он повел ее по прихотливой траектории, тщательно соблюдая сантиметровый просвет. Но во время пируэтов касания ног, бедер и ягодиц все же были и приносили обоим танцорам такое сильное наслаждение, что они все чаще к ним прибегали, а когда соприкасались спинами, то просто льнули друг к другу. В конце танца они не выдержали и сплелись ногами, руками и телами. А когда музыка стихла, то быстро прошли на террасу и стали страстно целоваться. Серж опомнился первым, посмотрел на часы и сказал: «Прием продлится еще с час. Предлагаю сбежать с него в авто и посетить мою пещеру чудес. Может быть, она тебе понравится, и ты будешь чувствовать там себя лучше, чем дома. Ты, оказывается, очень предприимчивый юноша, удивилась Сара. Но это хорошо, едем. Только я все же предупрежу хотя бы Мэри. Глава 41. Поездка в Чертвеллу Хаус. Сара оказалась весьма решительной женщиной. Окунувшись в пылкие отношения с Сергеем, она не смогла вести двойную жизнь и ушла от своего слишком зрелого мужа, вернувшись в родительский дом. Впрочем, большую часть времени она проводила теперь в гнездышке любовника, которая ей в самом деле приглянулась. Она внесла в него необходимый женский уют, нежилась в нем теперь сама и нежила душеньку Сержа. Вскоре она узнала, что он пишет статьи в ту самую газету, которая стала поддерживать политические взгляды ее отца, и к ее любви прибавилось восхитительное уважение. «Ты подлинный уникум, Серж», — говорила она. «Только теперь я поняла, почему президент Франции направил тебя сюда. Ты обладаешь даром убеждения. Это я ощутила на себе, когда поддалась на твое авантюрное приглашение, а теперь вижу на примере читателей стандарта, как ты их завораживаешь. Мне самой хочется бросить этот искусственный мирок кино, взять ружье и встать в ряды солдат, дающих отпор наглым германцам». В один из редких визитов домой Сара подверглась родительской атаке. «Ты хоть знаешь, что этот твой юноша уже женат и даже имеет ребенка?» — нервически спросила Клементина Черчилль. «Он мне сказал», — спокойно парировала дочь. «Но здесь и сейчас у него никого нет, кроме меня, и я не хочу его кому-то уступать. Неужели он так хорош в постели?» — округлила глаза мать. «Он хорош во всем. Хорошо говорит, слушает, смотрит, смеется, аппетитно ест, замечательно танцует и умно пишет. Не говоря уже о его талантах в интимной сфере». «Он что-то пишет?» — спросил стоящий в дверях Уинстон. «Да, папа, и ты его сочинения весьма одобряешь, читая газету «Стандарт». Ты хочешь сказать, что реставратор – это мсье Костин?» «Уже говорю. Последнюю статью о жителях Тира и Александре Македонском он писал при мне. Статья замечательная, как и все статьи реставратора. Представляешь, Клемми, он сравнил финикийский город Тир, стоявший на острове, с нашей Британией. Тирийцы полагали, что находятся на острове в безопасности, так как отделены от берега проливом в полмили шириной, окружены мощной крепостной стеной и имеют самый сильный флот в Восточном Средиземноморье. Поэтому на требование Македонского о сдаче они только посмеялись над ним. Но владыка Эллады приказал, и к Тиру была подведена в течение полугода насыпь. Осажденным удалось ее частично разрушить. Тогда Александр собрал все корабли из городов Финикии и блокировал бухты Тира. После чего нашел слабое место в стене, расшатал ее, разрушил и взял город штурмом. Вздумай Британия запереть себя во время войны на острове под прикрытием Рейл-Нави, и история может повториться. Гитлер найдет современные способы вторгнуться на остров, и тогда англичанам, отвыкшим от сухопутных войн, придется несладко. «Сколько, говоришь, ему лет, Сара?» — спросила мать. 24, мой ровесник. Атташе в 24 года. Наш Уинстон стал депутатом парламента в 26 лет. У него в друзьях числится Альбер Лебрин, президент Франции. Кто знает, кем мсье Костин станет через 2 года, — перешла в атаку дочь. «Так он здесь по поручению Лебрина», — задумался вслух Черчилль. «И газету эту они, вероятно, финансируют. И все для того, чтобы продвинуть меня в премьер-министры. Вот что, доченька, приведи к нам в гости мсье Костина в это же воскресенье. Я хочу с ним познакомиться и поговорить». Сергей ехал на встречу с Черчиллем с некоторым трепетом. Этот персонаж был куда круче добрейшего и маловлиятельного Альбера Лебрина. С другой стороны, он должен понимать, что в негласном союзе с французскими дипломатами и с влиятельной газетой его позиция в парламенте и в консервативной партии будет укрепляться. Стоило опасаться и Клементины Черчилль, которая мечтала подыскать своей дочери достойного жениха, а она продолжала искать романтики в отношениях с мужчинами. Сара же смотрела на Сержа Костина со стороны и не находила в нем изъянов. Ехать пришлось около часа, так как воскресные дни, да и многие другие, Уинстон предпочитал проводить в своем загородном доме Чертвеллхаусе к югу от Лондона, в графстве Кент. Шел уже август, и дождливые дни начинали преобладать над солнечными. Но в это воскресенье солнце лишь пряталось периодически за облаками, не позволяя им сеяться дождем. Когда кабриолет Костина, сияя чистотой, въехал на площадку перед староанглийским коттеджем, он показался Сергею мрачным. Лишь ветви плюща, его увивавшие, смягчали впечатление, да окружавшие дом садовые деревья. На ступенях поместья Сержа и Сару встретили дворецкий Браун и рыжий кот по имени Джок. На вопрос Сары, где же родители, Браун кротко ответил, что мадам кормит рыб в большом аквариуме, а сэр Уинстон находится в саду за мольбертом. «Ну да, где же ему еще быть?» — слегка воскликнула Сара и уже хотела повлечь Сержа в сад, но тут они увидели высокую даму в бриджах, рубашке и коротких резиновых сапогах, вывернувшую из-за угла. Дама слегка заулыбалась, глядя в лицо гостя, и сказала: «Прошу простить мой мужской наряд, я кормила красных рыб в бассейне. В платье мне было бы неудобно. Значит, вы и есть совратитель моей дочери по имени Серж Костин?» «Он самый», — поклонился Сергей. «Я же корыстный владелец квартиры, где ваша дочь снимает угол. Впрочем, в углу в итоге оказался я. Вы это жалуетесь или шутите? К вашему сведению, такова судьба всех совратителей английских леди. Их сначала загоняют в угол, а потом гонят прочь. Я, значит, на первой стадии искоренения, миссис Черчилль. Но упаси бог, я не жалуюсь. К тому же Сара исправно платит квартплату. Надо полагать, натурой». Сдвинула брови Клементина. «Мама!» — воскликнула Сара. «Твои шутки перешли границу, Клемми. Ты осмелилась подшучивать над гостем!» — раздался баритон сэра Уинстона, подошедшего со спины, к тому же обладающим дипломатической неприкосновенностью. Сергей обернулся на голос и сказал: «Добрый день, мистер Черчилль. Мы помешали вам творить очередной шедевр. Называть мои картины шедеврами — явное желание подольститься, молодой человек. Где вы, кстати, их могли видеть? Я о них пока только слышал, но сегодня, вероятно, увижу. А шедеврами их называют ваши поклонники, которые прознали о результатах анонимной выставки картин в Британской академии художеств. Сразу 6 ваших полотен были отмечены как заслуживающие внимания, я не ошибаюсь? Действительно 6. Поразительная осведомленность у человека, приехавшего в Англию 3 месяца назад. Сноровка у вас тоже поразительная. Успели купить газету, стать в ней основным репортером и поднять в 3 раза тираж, а между делами соблазнить одну из самых красивых и титулованных девушек Британии. ТСС. Информация о газете является секретом. Не дай бог, кто прознает об этом, и лифт, предназначенный для поднятия вас в премьеры, обрушится. Я оценил ваши старания, юноша, и потому вы сейчас здесь. Но не преувеличивайте своих заслуг. Путь в премьеры не так прост, как вам кажется. Впрочем, прошу войти в мой дом. Мы, англичане, любим говорить, что дом – наша крепость. Вот такую крепость я купил около 20 лет назад и не устаю ей любоваться. Только здесь мне комфортно и работать, и отдыхать. Надеюсь, тоже чувствует и моя подруга по жизни, Клемми, которую я, кстати, тоже умыкнул у мужа, миллионера из Нью-Йорка. Только дети рвутся куда-то вдали, готовы жить в городских конурках, но в гуще цивилизации. Для начала обосновались в столовой, хотя до ланча было еще 2 часа. «Пустяки», — заверил хозяин. «Сегодня воскресенье, день бранча, то есть почти беспрерывные обжираловки между завтраком и ланчем. Лично я после 2-часового пребывания в саду жутко хочу есть, но все же обойдусь парой сэндвичей с ветчиной и форелью в сочетании с большой чашкой чая. Мне, пожалуйста, один сэндвич с форелью и огурцом и чай, конечно», — поскромничал Серж. «Приходится блюсти спортивную форму. А мне сэндвич с одним огурцом и чай без сахара», — заявила Сара. «Спортом я не занимаюсь, зато формы мне надо блюсти пожестче, чем Сержу, иначе он начнет коситься на излишние телеса. Хорошего человека должно быть много», — хохотнул Уинстон. «К женщине это не относится», — возразила Клементина. «Стоит мне перебрать лишний килограмм, и ты, милый друг, перестаешь смотреть на меня с вожделением». «Охо-хо», — сказал Черчилль с сожалением. «Если бы с этой страстью все было так просто». Глава 42. 2 допроса. После перекуса Черчилль увел Сержа в кабинет, усадил в очень удобное кожаное кресло, сам плюхнулся в такое же, поднял на него неожиданно тяжелый взгляд и сказал: «Мой секретарь подготовил по вам справку. Вы, оказывается, русский перебежчик». Сергей чуть поежился и стал виловато озвучивать свою легенду.